самого отца, да их во солдатушки, по нём некому было. Ой, горько плакать, по нём некому было, да ой, горько плакать, мать старая была. Ой, песок жёлтый.